Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Я всегда чувствую себя очень тревожно, потому что даже само прикосновение врача к имени Пушкин, мне всегда кажется, что я как бы не очень имею права дотрагиваться своими мыслями до каких-то святынь. Но я надеюсь, что это право имеем мы, радиослушатели Радио России. Ведь можно и нужно, в конце концов, пытаться разгадать те загадки, которые оставил нам Александр Сергеевич. И прикоснуться к такому огромному айсбергу, который представляет из себя роман Евгений Онегин, конечно, очень сложно было бы, если бы одна из наших радиослушательниц не предложила нам в той программе, которая была посвящена самой программе «Серебряные нити», поговорить о одном из самых загадочных мест романа, о сне Татьяны. Помните, и снится чудный сон Татьяны, или и снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. Уж простите мне мое чтение. Я бы хотел, чтобы сегодня о значении этого сна подумали вы, дорогие наши радиослушатели, ну, конечно же, вместе со мной, с ведущим программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, 956-1514 – постоянный телефон нашего прямого эфира. Меня тоже, как специалиста по анализу души, как вы знаете, всегда потрясал этот сон, ну, хотя бы тем, что, в общем, будучи так, как кажется, вставным элементом, каким-то внешним, поскольку слово «роман» для меня слово чрезвычайно прозаическое, и Пушкин в самом названии как будто предупреждает: «Я пишу прозу стихами». И это мистическое событие, сон Татьяны, в общем, для романа прозаического, реалистического, романа характера, есть вставка совершенно неожиданная. И эта вставка для нас сейчас, современных читателей романа, звучит абсолютно естественно. Но она естественно для нас звучит, потому что мы уже прожили 100 лет после Фрейда, который как бы начал объяснять значение сновидений в человеческой жизни, во всяком случае ввел этот факт в науку. А вот во времена Пушкина это, несомненно, было принадлежностью святочных гаданий, но такого анализа человеческой жизни и человеческих ожиданий, которому позавидовал бы и Фрейд, и Юнг, очень сложно было ожидать от поэта конца XIX века. Только удивительной чувствительности Пушкина можем мы быть обязаны в этой неожиданной психоаналитической вставке в роман. Уж простите меня, если я обижаю чьи-то чувства. Но, тем не менее, это так, поскольку огромное количество символов русской души собрано в этом сне, рассуждать о нем всегда необыкновенно интересно. А вот какие из них главные, наверное, стоит подумать вместе. Итак, роман «Евгений Онегин», эпизод из пятой тетради «Сон Татьяны». Какое значение он имеет для наших с вами душ? Какое значение он имел для души Татьяны? И вот из этой фразы, какое значение он имел для души Татьяны, наверное, будет сегодня и музыка. Поскольку я решил, что мы не будем ставить традиционных фрагментов оперы Чайковского, я думаю, что все знают ее наизусть, попробуем почувствовать какие ощущения, музыкальные ощущения могла получить настоящая, реальная женщина начала 19 века. Поскольку было очень много дамских салонов, особенно в Санкт-Петербурге, там играла музыка. Например, знаменитый салон княжны Куракиной. В общем, можно перечислять до бесконечности. И Пушкин вспоминает эти салоны. И Татьяна, вне всякого сомнения, слушала музыку. И вот музыка женских салонов начала 19 века звучит сегодня в нашей передаче. Обращаю ваше внимание, что песни по-русски тогда в салонах дамских не пели. И уже заканчивали петь по-французски, поскольку это было после Отечественной войны 12 года. И тогда в моде был итальянский язык. Поэтому не удивляйтесь. Но вот это действительно то, восстановленное на инструментах того времени, что могли слушать женщины того времени и чего могла любить, в общем, передовая девушка Татьяна. Как раз в то время, когда снился ей этот сон. 956-15-14. Начать этот разговор, наверное, все-таки со Светы, как мне кажется, поскольку по датировке Лотмана, по старому стилю, сон снится Татьяне в ночь с 5 на 6 января Это зимние святки. То есть время, когда невесты будущие выясняют своих суженых и делаются первые шаги в реальности заключения будущих браков. И тогда девушки, согласно нашим фольклорным представлениям, вступают в рискованную и опасную игру с нечистой силой. Это я Лотмана цитирую. Это как бы некая двойственность, вы знаете, в значении сна. Как бы любой поиск жениха таким способом на Руси всегда осознавался как знакомство с нечистой силой. В общем, думается мне, что для девушек женихи тогда неминуемо и представали в образе нечистой силы. И вот это двойное значение жениха одновременно как возлюбленного и некой нечистой силы, которая меняет жизнь Татьяны, мне кажется, и состоит, ну, если хотите, главное, двойничество сна. Давайте послушаем, что думает по этому поводу одна из наших постоянных радиослушательниц. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. И хочется сказать спасибо той замечательной радиослушательнице, которая предложила сегодняшнюю тему для обсуждения. Сны, ведь это самая реальная и действительная сцена нашего внутреннего мира. И, наверное, очень важно научиться их понимать. А сон Татьяны очень сложен. И, по-моему, именно здесь Пушкин сказал самое главное и важное об Онегине. Хотя Пушкин очень подробно описывает и привычки, и черты характера. И распорядок дня, да и вообще достаточно много говорит об Евгении. Но главное состояние его души, по-моему, выражено именно в этом сне. Татьяна попадает в заснеженный, замерзший мир. И к хижине Евгении ее ведет медведь, который в русской мифологии означает и жениха, и в то же время смерть. Он проводник между живым и мертвым. А в хижине за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Именно здесь находит Татьяна Евгения в страшной и пугающей компании. А что же хоронит Евгений? Ведь хоронит именно он. Он же здесь хозяин. Похоронить можно только то, что было живым. Наверное, именно эту живую часть своей души, своих чувств и хоронит Евгений. Живая душа Татьяны цепенеет и замерзает в душе Евгении. Не двинуться, не крикнуть она не может. Она становится собственной частью замерзшего пейзажа. «Мое», — сказал Евгений грозно. «И живая душа Ленского гибнет от ножа Евгения. Онегин ничему не позволяет своей душе жить. Я не знаю еще, как это определить. А ведь Онегин и умеет и ценить дружбу, и умеет любить, а вот только какими-то холодными замерзшими остатками своей души. А все, что составляет живую часть этих чувств, что должно цвести, расти, плодоносить и возвращаться в виде нежности, радости, любви друзьям и любимым, все это он хоронит. Всему этому он не позволяет своей душе находиться. Все это он замораживает. Все это становится просто какой-то холодной, неживой частью. По крайней мере, именно так мне и видится этот сон. Спасибо вам. До свидания. Итак, Татьяне снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своей кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. И вот тут, ну, я не знаю, насколько я прав. Вообще, это удивительно интересное занятие – брать некий знакомый с детства текст и пытаться его проанализировать с точки зрения значения символов. И в русской мифологии и в мифологии общечеловеческий. Поток, да, это очень хорошо знакомый образ. Это Дао, это некая жизненная сила или жизненная энергия человеческая. И характер поведения потока, его полнота, его наполненность, его сила всегда характеризует поведение жизненной силы человека. И в том числе жизненной силы, которая ведет Татьяны. Кипучий, темный и седой, седой, древний, какой-то вечный поток, который Татьяна никак не может пересечь. Похоже, что в сне она ощущает, что если она перейдет через этот поток, то он исчезнет. Поток ее жизненной энергии течет посреди зимы. И если река – это некая жизненная сила, поток жизненных инстинктов, то окружающая реку среда, окружающая реку местность характеризует, ну, как бы то, что окружает жизненную силу. Всю среду человеческую, его жизненную ситуацию, всевозможные его отношения в обществе. И горячий, незамерзающий поток Татьяны окружен холодной средой. Средой мертвой, равнодушной. Если хотите, фригидной. Снег ведь, кроме символа холода и смерти, есть символ чистоты и непорочности. Поскольку по традиционным славянским представлениям именно чистота и непорочность – это то, что позволяет человеку попасть из временного в вечное. Татьяна, которая силится пересечь поток, пройти по этому самому мостику, да, из двух жердочек, две жердочки, склеенные льдиной, дрожащий гибельный мосток, проложенный через поток. Ей нужно пройти с одной стороны зимы, смерти, чистоты и непорочности, на другую сторону все той же смерти, чистоты и непорочности. У Татьяны есть выбор. Она может остаться в вечности зимы, не испытав эмоций, не испытав любви, а может броситься в этот поток, который потом будет проявлять себя в том же сне в виде самых разных жизненных обстоятельств. Кстати говоря, там дальше тоже будет очень интересно. Дело в том, что снег на этом не кончится. Снег будет продолжать гнаться за Татьяной почти до конца. Даже когда она упадет в снег, а медведь будет проворно ее хватать и нести, это все равно будет некоторым моментом, от которого мне, например, так и кажется, что Татьяна прячется в снегу. Снег – ее желание чистоты борется с нечистой силой древнего потока инстинктов, которые будоражат Татьяну. И она понимает, что эти инстинкты внесут ее от этого холода и покоя, одновременно и равнодушие, и вечности. Что такое быть Снегурочкой, невестой Господа Бога? Вне всякого сомнения, жить вечно, какой бы ипостаси ты, Снегурочка, не находилась. Ну что ж, я уже понимаю, что вряд ли удастся услышать ваше мнение. Ну, я попробую поговорить и дальше. Но, может быть, все-таки кто-то наберет наше магическое 956-15-14 и скажет, что же происходит с Татьяной дальше, ну, дальше, после того, как она пересекает поток. После того, как она решает, совершает внутреннее решение не оставаться в вечности. Кто помнит, а может быть, уже никто и не читает Евгения Онегина, и уже никому не интересны эти страсти несчастной девушки Татьяны. Столько несчастных девушек кругом. 956-15-14. Мы слушаем салонную музыку начала 19 века. Кажется, что даже более того, снег все время стремится удержать героиню, стать препятствием на пути кипучего и темного потока ее инстинктов. Она ведь любит, она собирается лишиться девственности, а вместе с ней и вечности, вот по этим самым русским представлением, по глубинной книге, по книге о девстве. И, может быть, эти мотивы раскольнических писаний как нигде слышны в «Сне Татьяны». Вот в этой попытке снега удержать, не пустить туда, в этот чертовский притон, где и живет герой нашего романа. Дороги нет, кусты, стремнины, метелью все занесены, глубоко в снег погружены, снег рыхлый по колено ей, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Ну что ж, по крайней мере, вот так ставит вопрос снег сон Татьяны. Как мне кажется, во всяком случае, или вечность, или инстинкт, или любовь к мужчине. И мне кажется, что этот вопрос втайне где-то существует до сих пор в наших душах. Это вечное противоречие, и вечно девушку пытается удержать снег, и вечно нога проваливается с башмачком куда-то, и все время кажется, что минует не просто юность, что теперь ты стала отдельной от вечности, которой принадлежала. Ты перестала быть частью природы. Доброй ночи, Татьяна. Татьяна из Тверской области дозвонилась нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы скажете о сне вашей тезки, Татьяна? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пытаетесь этот сон толковать по замыслу Пушкина, может быть, как литературное произведение. А я в этом сне вижу совсем другое. Угу. Ну, медведь — это судьба ее, это друг, который ее поведет, да. А вот все эти страшные образы, которые иногда нам снятся часто по ночам, но в этом нет ничего страшного. И да, и это просто все эти негативные мысли, которые у нас возникают в течение дня. Ну, мне кажется, что этот сон, он судьбу предсказывает Татьяне. Какую же? Ну, какую судьбу? Что кто-то ее переведет все-таки, что-то все пройдет, что что-то останется. Да, вы знаете, самое интересное, что все останется в прошлом. Вот эти, которые она пережила во сне, страшные видения, что все-таки она придет в какой-то другой жизни. А вот то, что она видит там Ленского, и то, что Онегин его убивает, там же тоже есть в этом сне, да, кажется? Да, конечно. Но такое редко бывает, такие уж слишком вещи сны. Это просто замысел поэта. Понятно. Спасибо, Татьяна. Ну, согласитесь, замысел гениальный. В одном сне, как в яйце, весь роман и вся жизнь. Во всяком случае, все самое главное, что в ней случилось. В одном сне, как будто запись на бесконечном конусе времени Эйнштейна, которая будет повторяться вечно, как вечно мы повторяем сюжет этого сна, проходя его в школе. И вот эта удивительная вечность образов, она, как ни странно, как мне кажется, самым главным здесь. Их можно, наверное, чуть по-разному трактовать. Ну, например, вы же знаете, это сон. А по старинным русским сонникам, ну, которые мог читать Пушкин, и которые могла читать его Татьяна, смерть или убийство, увиденное во сне, может означать множество детей. И, в общем, часто означает удачу, а вовсе не саму смерть. И как абсолютно права тезка Татьяна, чудовища, которые живут в избушке, Она их трактует по Фрейду, наверное, не зная этого. Но на самом деле для старинных русских сонников это тоже были знаки удачи. А вот спутник-медведь, в русских мифах, если вы почитаете внимательно сказки, медведь – это что-то вроде Харона, перевозчика через реку смерти. Медведь появляется вместо вот этих хрупких мостков, потока. Он, собственно, сопровождает Татьяну в эту избушку чудовищ. И сами чудовища в избушке, собственно говоря, обозначают для русских сонников, специально смотрел сегодня, опять-таки, удачу. Этакая вот снится к деньгам, например. И это вполне понятно почему. Это как бы сон, позволяющий человеку реализовать свои желания и инстинкты. Доброй ночи, Сергей. Сергей из Ростова дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Значит, что хочу сказать. К моему стыду, значит, Евгений Онегин давно читал, но тем не менее сон я вижу так. Значит, река – это время. Вот. Зимнее состояние, так сказать, природы – это состояние, так сказать, глубокого сна России, прежде всего. Да вообще, собственно говоря, всего человечества. Потому что сейчас век невежества, калий юга, железный век невежества. И вот исходя из того, что чистое, так сказать, женское начало, как говорится, ведомое своими, опять же, любовью, страстями, и все-таки тянется, любовь есть движитель, так сказать, всего. То ли и у Татьяны есть выбор, то ли остаться в чистоте и непорочности, то ли идти к своей любви, которая находится сейчас в духовно-нравственном упадке. Вот. Спасибо большое. Ну, вы знаете, Сергей, я спорить с вами не буду, потому что любая интерпретация имеет право на жизнь. Была бы интерпретация. Вот если человек анализирует эти символы, значит, он начинает задумываться о себе и о своем месте в русской культуре. Спасибо большое. У меня просто есть небольшое объявление, и когда я думаю о русской культуре, оно неминуемо у меня всплывает в памяти. Я хотел сообщить радостную весть, для меня радостную, о том, что православный университет, основанный отцом Александром Менем, который находится в Московском центре непрерывного образования взрослых, с которым мы непрерывно сотрудничаем, поскольку на той же страничке в интернете, на страничке Московского центра непрерывного образования взрослых, mznou.v, Маша, Заяц, Николай, Овца, Виктор.ру. Меня просили специально повторить, потому что многие не могут найти адрес. Находится и страничка Православного университета, и страничка Серебряных нитей. Так как это наши ближайшие друзья, то я рад сообщить, что Православный университет жив, будет работать, начинает свой учебный год. В ближайшее воскресенье, 23 сентября, в 14:00, состоится День открытых дверей, где вы можете узнать все об университете, записаться на его курсы. Это университет дополнительного образования, поэтому работает он в удобное для вас время. Состоится День открытых дверей. Итак, в воскресенье, 23 сентября, в 14:00, по адресу Вражеская набережная, дом 4, это недалеко от метро Новокузнецкая, состоится День открытых дверей Православного университета. И программа «Серебряные нити» приглашает вас на этот День открытых дверей. Я думаю, что всякий человек, который хочет научиться православно мыслить, так или иначе, да и хочет научиться смело, я бы сказал, православные мысли, обязательно должен, ну, хотя бы иногда заглядывать в открытый университет. Можно позвонить и уточнить подробности по телефону 959-3301. 959-3301. А в воскресенье 23 сентября в 2 часа дня в 14:00 по адресу Вражеская набережная, дом 4, состоится день открытых дверей Православного университета. Ну, это первое объявление. А второе, я понимаю, что иногда трудно после сна Татьяны говорить о каких-то проблемах, но мне кажется, что мы должны пока еще сентябрь на дворе, поговорить о школе. Давайте поговорим об очень больной проблеме, о наркотиках в школе. Поэтому я прошу всех, кто сталкивался с проблемами наркотиков, лекарственных препаратов, которые приносят в школу ученики, с их употреблением, с реакциями на это учителей, пожалуйста, позвоните. Тема больная, я все время встречаю вопросы и проблемы по этому поводу. И не так давно мы говорили об этом на РЕН-ТВ. Ну, там, конечно, на телевидении возможно только очень короткие разговоры. А мне кажется, что это слишком серьезно. И если у вас есть какая-то информация, вы, конечно, можете не называть номер школы и не представляться. Но, пожалуйста, расскажите нам, с чем вам довелось столкнуться. Ну вот, это, пожалуй, все, что я хотел сказать. И есть все объявления, которые я хотел сделать. И есть у нас еще один звоночек, который рассказывает об еще одном мнении о сне Татьяны. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Ольга. Вот, а теперь про Татьяну. Ну, по-моему, там все легко. Мне кажется, сначала она проходит что-то вроде девичьей инициации. Она протягивает руку медведю, она проявляет свою бесстрашную невинность и свою готовность на дружеский, доверчивый контакт с темными стихиями природы. Что-то похожее в традиции древнего Крита. Там, насколько я знаю, девочка-подросток, вступая в предбрачный возраст, должна была поцеловать змею. Вот, дальше Татьяна встречает Онегина на пиру. Как я это понимаю, это образ самого Онегина. Пир со множеством демонов, которые покорны своему хозяину. Это сам человек, сам мужчина. И его демонические внутренние элементы, такой образ эгоистичного порока, что-то вроде этого, он над ними, над всеми хозяин, и когда приходит Татьяна, она наводит мир, она уничтожает демонов тем, что эти демоны все, как оказывается, нуждаются именно в ней, именно в ее невинности. И хозяином всей этой нужды, всего этого царства является Онегин, и он проявляет себя как хозяин. То есть он здесь он в своем мужской силе торжествует. И дальше совершается их священный брак. То есть этот сон показывает, что на самом деле брак Татьяны и Онегина — это действительно вещь, уже придумышленная на небесах. Они действительно супруги в мире идей, в мире прообразов. Но почему-то этот мир прообразов не смог перенести их священный брак в мир проявленного. Почему-то произошел конфликт с внешним миром, который ворвался в момент их свадьбы в виде Ольги и Ленского, в смысле этого, ну да. Вот, почему-то, то есть, видимо, это заложено в самом характере Татьяны, в самом характере Онегина. То есть загадка, на самом деле, психологическая именно в этом. И потом отповедь Онегина уже в другой форме доказывает вот то, что сейчас я предполагаю. Вот, то есть, мне кажется, нужно акцентировать именно момент внутренней неготовности. Неготовность. Мне кажется, что это трудно назвать неготовностью. Если была неготовность, не было бы и потока. А ответ на весь сон, ну, во-первых, это настоящий, что поразительно, классический психоаналитический сон, потому что, как писал Лотман, мир нечистой силы, то есть бессознательных инстинктов, которые, в общем, должны победить, потому что Татьяна же женщина, и она не хочет снежной вечности. Наверное, она хочет ребенка и нормальной жизни. И весь мир сна – это мир перевернутый. Лесная свадьба – Это знак свадьбы, как смерти чистоты, как похищение девственницы нечистой силой, во главе которой, конечно, сидит ужасный демон по имени Онегин. Это просто никак не характеризует его личных качеств. На его месте, в общем, может быть любой мужчина, и это будет по-прежнему русский сон. Тут звонил один мужчина, который спросил, какой все это, весь этот бред имеет отношение к реальной жизни. Вы знаете, я думаю, что и сегодня всякая девушка, думает она или не думает, читала она сон Татьяны или не читала, в какой-то период своей жизни видит такие сны и испытывает нечто похожее. В этом поразительная чуткость пушкинской души. Это ощущение мужчины как предводителя войска демонов, который похищает в ней вечность, оно очень русское. Оно мало в каких других культурах так в таком виде встречается. А вот окончательный ответ на сон, если хотите, он, как всегда, у Пушкина это часто бывает, в финальных строках повержен Ленский. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась. Тени в классическом символическом ряду, в классических словарях символов, это образ сна, который символизирует разочарование в человеке. Только здесь указано на будущее. На самом деле образы убийства Ленского – это не пророческие образы. Это образы того, что Татьянин мир должен неминуемо измениться. И, конечно, вот этот вот секс и кошмары, и которое это ощущение женской русской души, которое чувствовал еще Пушкин, мне кажется, сохранилось до сих пор. И если наши юные девушки перечитают сон Татьяны, может быть, они смогут это понять. И судя по тому, что звонков сегодня было немного, наверное, все-таки мало девушек читала у нас Евгения Онегина. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Спокойной ночи.